3 марта 1917 года. Станция Юрьев. Дербт. Командующий 6-й армией Северного фронта генерал-лейтенант Бонч Бруевич формально подчинялся русскому. Однако то ли личное знакомство с Ниловым сыграло важную роль, то ли генерал-лейтенант вовремя одумался, узнав про наш прорыв с дна. Но орудийными залпами бронепоезд в Юрьеве никто не встречал. Впрочем, пулеметы и броневики предусмотрительно расставили вдоль железнодорожного полотна. Может, просто для безопасности? Совершенно обычно, как на десятках станций перед визитом к русскому, на станции Юрьев выстроились встречающие армейские офицеры. Вдоль путей шумели радостные, возбужденные приездом монарха рядовые стрелки и даже местные гражданские обыватели. Тем не менее, встретил нас Бонч Бруевич достаточно необычно. «Что происходит, государь?» Без лишнего пиетета обратился он ко мне, едва отдав честь и поздоровавшись. «Я только что получил от русского телеграмму. Ознакомитесь». С этими словами он протянул мне телеграфный листок с краткой вклейкой. «Бронепоезд государя императора немедленно задержать, используя любые средства. Русский». Вероятно, это баловался с аппаратом ротмистр Лавиновский. «Порвите и в камин», — миролюбиво посоветовал я Бонч Бруевичу. «Это какой-то сумасшедший до телеграфа дорвался. А генерал русский мертв». «Действительно?» Бонч Бруевич смотрел на меня изучающе. Тут, если честно, меня начал бесить этот разговор. «Труп в вагоне», — произнес я отрывисто. «Изволите осмотреть? Или вам, милостивый государь, сюда его вынести?» Бонч Бруевич взглянул на меня удивленно. Он тоже знал царя долгую череду лет. И, очевидно, Николай II на его памяти ни с кем так резко не разговаривал. «Ну и дьявол со всеми политесами», — заключил я. Моему реципиенту, если не ошибаюсь, еще в начале правления дали совсем неподходящее прозвище «Кровавый». Однако оправдывать прозвище Николай II, вернее, мы с ним вдвоем, начал едва ли не час назад. Странно, но Петру I, строившему Петроград на костях и лично рубившему стрельцам головы, дали титул «Великий». Ивану IV, жарившему подданных на огромных специально для того изготовленных сковородах, гордое имя Грозный. Александру I, вступившему на престол благодаря убийству отца, благословенный. Александру II, не за грош продавшему Аляску американцам, освободитель. Отцу Николая Александру III, миротворец. За что же моего венценосца окрестили кровавым? Не за то ли, что за 21 год его трагического правления казнено преступников и бунтарей вдвое меньше, чем убили чиновников, за то же время бомбисты и террористы. Вдвое меньше. Факт. Какой же он к черту кровавый, скорее бесхребетный. Родись Николай II чуть ближе к концу 20 века, его почитали бы идеальным монархом. Примерный семьянин, любящий отец, верный муж, невероятно преданный своей стране человек, для которого слово «долг» являлось величайшим из всех понятий. В начале 20 века русский царь был самым богатым человеком планеты, но жил очень скромно. Его называли и самым могущественным правителем, ведь ни в одной из великих держав, ни один из государственных лидеров не обладал абсолютной наследственной властью. Даже кайзера Германии ограничивал сейм, не говоря об английских монархах. И при этом Николай никогда не использовал свою власть для личных потребностей. Безусловно, Николая II нельзя назвать образцом государственного человека, дальновидным политиком и вождем. Безусловно, в том плачевном положении, в котором оказалась страна накануне революционного февраля, была виновата не только германская разведка, изменники-социалисты, заговорщики-генералы или придворные комарилья, но прежде всего он сам, как глава рухнувшего государства, как абсолютный монарх, находящийся на самом верху, но не сумевший предотвратить взрыв низов. Однако имя «Кровавый» последний царь точно не заслужил. А впрочем, глядя в глаза сомневающемуся Бонч Бруевичу, я вызывающе усмехнулся. Быть может, еще заслужит? «Не стойте столбом, генерал», — подбодрил я нерешительного командира. «Вижу, вы разрываетесь, повиноваться мне или арестовать. исполнив телеграмму русского. Отвечаю, сударь, повиноваться. Генерал некоторое время смотрел на мое лицо, не в глаза. Затем послушно кивнул и словно надломилось в нем что-то. Я понял, теперь он со мной. Идемте же вниз, генерал. Дожал я его до конца. Бонч Бруевич сделал рукой приглашающий жест и легонечко поклонился, пропуская меня вперед. Друг за другом мы спустились с перрона. Поведение командующего 6-й армии живо напомнило мне поведение старика Иванова. Быть предателем и изменять однажды данной присяге дворянину и офицеру претило. Однако о заговоре он знал и, более того, был с ним согласен. Если бы кто-то, только не он, пустил мне пулю в лоб или заставил подписать отречение, этот очередной встреченный мной генерал вряд ли бы горевал. Нилов меж тем завлек старого друга беседой. Я не разбирался в психологии, однако подсознательно понимал. Теперь, когда я принят в Юрьеве вместе с Ниловым, мой гостеприимный хозяин не рискнет меня задерживать и тем более покушаться. В здании штаба нас живо напоили горячим чаем. Хозяин даже предложил выделить нам отдельный дом для размещения на ночь. Однако я отказался. Проспать страну с потрохами я мог и в вагоне-салоне, в стенах которого подручные Фридерикса сейчас живо заделывали сквозные дыры от винтовочных пуль. Интересовал меня в Юрьеве отнюдь не отдых, а, как всегда, телеграф. Оставив часть свиты, я отправился в отделение связи вместе с Вояковым и отрядом охраны. Бонч Бруевич не возражал и даже вызвался сопровождать. Мы толпой ввалились в переговорную и пригласили телеграфистов. Старший офицер связи, старый усатый дядька в форме майора инженерных войск, смотрел на происходящее с интересом. Я мог бы поклясться, что он посвящен в суть действия русского на соседней станции. Дядька представился мне фон Фауфином и происходил, очевидно, из курлянских дворян. Полагаю, он одинаково равнодушно отправил бы телеграммы о подавлении заговора и телеграммы о цареубийстве. Еще раз, от имени генерала Русского и представителей Думы, дайте связь с командующим фронтов. Говорил я, стоя у него за спиной. Повторите, что в Псков прибыли представители Думского комитета, требующие отречения государя. Император готов отречься в случае, если большинство генералов согласно с мнением Думы. Пишите, русский собирает мнение командующих. Однако мне нужна связь не только с командующим фронтов. Отправьте запросы начальникам армии и корпусов, а также отдельных дивизий. Ну уже, телеграфируйте. Без лишних разговоров фон Фауфин повиновался. Человек он был пожилой и быстро меняющуюся политическую конъюнктуру рассматривал философски. Секунды поплыли. Аппараты отстукивали сообщения. Сигналы скользили в эфиры и по проводам. Вскоре ответы с фронтов начали возвращаться. На бланки их наклеивать не успевали. Я читал послание генералов прямо с теплой телеграфной ленты, отрывая ее кусками с бобины. Как я и подозревал, русский врал. Брусилов, Николай Николаевич Романов. Сам русский, командующий Балтфлотом Непенин, действительно предали своего императора. Однако командующий Западным фронтом Эверт, румынский главнокомандующий Сахаров, адмирал Черноморского флота Колчак оставались преданы мне. Русские и Алексеев даже не отправляли им известия о готовящемся на дне отречении. Еще более характерными оказались ответы командующих отдельными армиями и корпусами. В преданности клялись почти поголовно. Среди же командиров дивизионного уровня заговорщики отсутствовали вообще. Чем ниже был уровень командиров, тем яростнее клялись в верности и однажды данной присяге. Собрав ленты, я с торжественной, что уж скрывать, откровенно издевательской миной, вручил их Бонч Бруевичу. «Почитайте», — сказал ему я. «Потом идите на станцию и велите пулеметным командам убираться обратно в казармы. В том, что совершил на дне русский, я вашей вины не вижу. Пока что не вижу. Вам ясно?» Бонч Бруевич, надо отдать ему должное. Взгляд мой выдержал. А сдержанно кивнул, отдал честь и только затем отвернулся. Потом вышел из комнаты. Я вытер со лба пот. Итак, результаты опроса впечатляли. Большая часть русской армии все-таки осталась с царем. В реальной истории Николай II, подавленный предательством всей армии, не смог сдержать руку и подписал отречение от престола. В отличие от него, я знал теперь, что предательства армии не было. Было лишь заговор кучки высших военачальников. А телеграммы продолжали идти. Механический самописец стучал по ленте чернилами. Сообщения пришли уже десятки, едва ли не сотни. Командиров частей и соединений коробила сама мысль отречения. Особенно меня поразили две самые короткие телеграммы. Текст их обращался не к генералу Русскому, как в прочих, а лично к царю Николаю, словно сообщавшие знали, что император прочтет их, и не желали обращаться к клятвопреступникам вроде Русского, являвшихся предателями хотя бы потому, что рискнули проводить этот позорный опрос. Первая телеграмма пришла с Кавказского фронта, от генерала хана Нахичеванского, азербайджанца, одного из знатнейших офицеров России. Текст гласил: «До нас дошли сведения, государь, о невозможных событиях. Прошу вас не отказать повергнуть к стопам вашего величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого монарха». Генерал хан Нахичеванский. Вторая телеграмма поразила меня еще более. Она прибыла от генерал-графа Келлера, лихого конногвардейца, почитаемого в войсках первой шашкой империи, корпус которого стоял сейчас на румынском фронте. В отличие от генерала хана Нахичеванского, бывшего восточным человеком, а потому имевшим склонность к витиеватому слогу и позе, Келлер был краток и прост. Телеграмма его буквально ударила меня в лоб. «Мой конный корпус не верит, что ты, государь, добровольно отрекся. Прикажи, царь, придем и защитим тебя». Келлер. Текст телеграмм Келлера и Нахичеванского приводится дословно, без каких-либо изъятий и исправлений. Прочитав телеграмму, я почувствовал, как сердце затрепетало. «Измена, трусость и обман», — говорил Николай II о событиях своего последнего февраля. «О, нет», — прошептал я себе. «Пожалуй, стоит сказать иначе. Преданность, мужество, долг. Русская армия не предала своего монарха. Не предала. Это была еще одна скотская уловка заговорщиков. Телеграфируйте циркулярно», — приказал я, с огромным трудом сдерживая в горле волнение. «Всем фронтам, армиям, дивизиям и корпусам. Командирам армии, корпусов и дивизий. Русским солдатам и офицерам. Заговор Русского подавлен. Думские предатели Радзянко, Гучков и Шульгин расстреляны за измену. Клятва преступникам, поступившимся присягой и честью. Наказание будет одно — немедленная расправа. Военным руководителям всех уровней предписываю проявить полную энергию при подавлении любых антиправительственных действий или высказываний с применением к изменникам Родины самой решительной репрессии, вплоть до расстрела на месте любых лиц, в том числе вышестоящих офицеров и представителей высшей государственной власти, призывающих к крамоле, заговору или измене против священной особы русского императора. Николай». Закончив основную телеграмму, я перевел дух. Однако мне требовалось как минимум еще две. Я продолжал диктовать. «Генералу хану Нахичеванскому. Безграничную преданность принимаю. Приказание одно. Реквизируйте поезда и двигайтесь на столицу. Жду в Юрьеве через 3 дня. Николай». Самую последнюю телеграмму я решил отправить графу Федору Келлеру, чьи слова поразили меня до самой глубины души. В отличие от двух предыдущих, я отправил ее без подписи и без указания адресата, зачитав текст предельно коротко. «Давеча ты писал мне, придем и защитим. Говорю тебе, приди же и защити». «ТЧК», — закончил диктовать я. «Это все?» — удивился телеграфист. «Этого даже больше, чем надо». Всего через час, как доложил мне Воеяков несколько позже, 3-й кавалерийский корпус генерала графа Федора Келлера выступил на столицу. Обедня. С нами Бог. Девиз на большом гербе Российской империи. Заняв череп царственного Николая, я стал обладателем его личных воспоминаний. В глубине этого довольно обширного склада хранился ценный для меня эпизод. В начале января все того же злосчастного 1917 года Николаю II поведали удивительную историю, которая не заинтересовала венценосного реципиента, но крайне волновала сейчас меня. В тот далекий день в кабинет Зимнего дворца, отделанный деревянными панелями и зеленым сукном, вошел приземистый человек в гражданском мундире с явными повадками жандармского служащего. В чем именно проявляются подобные повадки, сказать точно нельзя. Возможно, в коротких точных движениях, умных, пронзающих насквозь глазах, в пружинной походке, будто идущий сдерживает клокочущую внутри бешеную энергию. Описать такое невозможно, поскольку заключается оно не в совокупности признаков, но в общем впечатлении, производимом сотрудниками государственной безопасности. Не знаю, поражал ли Глобачев своей внешностью царя Николая. Однако то, что шеф жандармского отделения произвел впечатление на меня, не поддавалось сомнению. Как прочие руководители ведомств, Глобачев явился в тот день на доклад. Первая фраза, произнесенная царедворцем от контрразведки и услышанная мной при ознакомлении с памятью Николая, повергла мой разум помощника хронокорректора в шок. Жандарм открыто и прямо докладывал русскому государю о предстоящем заговоре военно-промышленного комитета. Дословно звучали фразы: «Гучков и Коновалов готовят государственный переворот». Шеф жандармов делился не просто догадками, но приводил доказательства, называя состав участников предполагаемого ответственного министерства по фамилиям. Состав этот, если сравнивать его с реальной историей, почти до последнего человека совпадал с будущим составом Временного правительства, известным мне по данным энциклопедии. Глобачев докладывал: «Авангардом думского заговора является рабочая группа Государственной Думы, почти открыто ведущая на деньги предпринимателей, высших чиновников и дворян подрывную работу среди рабочих, призывая к открытому мятежу. Какие там большевики с эсерами? Лидеры левых партий сидели по тюрьмам, ссылкам да за границей. Ни Ленин, ни Троцкий, ни прочие будущие демоны революции не имели к происходящему в Петрограде зимой 1917 года ни малейшего отношения. Страну разваливали изнутри отнюдь не социалисты. Это делали свои, представители высших классов, имущих власть и богатство». Глобачев требовал немедленно арестовать заговорщиков, представителей военно-промышленного комитета, однако до самого визита на станции «Дно» Гучков и прочие лидеры депутатов продолжали разгуливать на свободе. «Что это?» — думал я. «Царя Николая поразила болезненная слепота? Детская наивность? Глупость? Мягкосердечность? Слабохарактерность?» Ответа на этот вопрос отыскать было невозможно. Логика поведения последнего русского императора ускользала от меня. Единственной причиной, которую я отыскал, являлась подготовка к победе, именно так. В то время как общество, по словам одного из депутатов мятежной думы, делало все для войны, но для войны с порядком, все для победы, но для победы над властью, царь поступал с точностью до наоборот. Все для войны, для настоящей войны с Германией. Все для настоящей победы над внешним врагом. Мощное наступление русской и союзнических армий в апреле 1917-го, по мысли монарха, должны были сочетаться с разгромом думской оппозиции. Смешно, но ту же версию впоследствии открыто подтверждали и сами заговорщики. В энциклопедии, например, я нашел текст мемуаров депутата Милюкова, одного из виднейших лидеров оппозиции. Милюков писал: «Твердое решение воспользоваться войной для производства переворота принято нами вскоре после начала войны. Ждать мы не могли, ибо знали, что в конце апреля наша армия должна перейти в наступление, результаты которого сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство, вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. История проклянет пролетариев, но она проклянет и нас, вызвавших бурю». Это писал заговорщик. Вот так и никак иначе. Царь оттягивал схватку с врагами, пытаясь победить на полях сражений, лелея надежду, что после победы над немцами внутреннее напряжение в стране спадет само собой, и оппозиция смирится, не придется никого вешать и разгонять. Оппозиция в то же время ускоряла подготовку к перевороту, чтобы успеть до победы в войне, ибо иначе народ невозможно будет поднять на бунт. Все это жуткое несоответствие, изуверская обратная логика просто не помещались в голове. Настолько циничными и в то же время настолько безумными казались подобные размышления. Действия думцев даже невозможно было считать обычным предательством. То, что вытворяли заговорщики, бунт во время войны, бунт против царя-победителя, чтобы успеть до его победы, казалось неким извращением, умозаключением-перевертышем, неспособным уместиться в рамках привычного человеческого сознания. Откидывая подобные общефилософские мысли, я снова и снова заставлял себя возвращаться к размышлениям о насущном. В один из дней, примерно неделю спустя от прибытия в Юрьев, я с самого утра болтался в комнате телеграфистов, то падая на стул, то неспешно прохаживаясь вдоль окон, задернутых тонким пропыленным годами тюлем. Вояков и Фредерикс отсутствовали. Сопровождающие лица, исключая нескольких стрелков конвоя, размещались в вагонах царского поезда. Однако я, желая в эти критические для страны дни получать новости из первых рук, решительно отказался возвращаться к себе в вагон-салон. Под царскую опочивальню приспособили кабинет местного коменданта, на диване которого я проводил долгие ночные часы бессонницы и стремительно несущиеся дни рядом с громоздким аппаратом связи. Иногда, отрываясь от текущего управления военной операцией, состоявшей на данном этапе в согласовании многочисленных перемещений армейских подразделений в Юрьев с фронтов, я позволял себе немного отвлечься и побыть обычным человеком, а не руководителем гигантской военной машины. Более всего в этом смысле меня занимал граф Фредерикс, тяжело раненый во время прорыва бронепоезда с достопамятной станции «Дно». Я заходил к нему в санитарную. Врач набрасывал мне на плечи белый халат. Я смотрел на старческое лицо, рассечённое многочисленными морщинами и ужасными шрамами, оставленными каленым стеклом. Фредерикс чувствовал себя плохо. Однако, отлежавшись, мог говорить, и мы беседовали с ним на разные отвлеченные темы. Я рассказывал ему пошлые бородатые анекдоты, неизвестно откуда всплывшие в памяти ископаемого трупа, найденного во льдах. И мы добродушно смеялись. Министр двора, превозмогая боль в рассеченном до костей лице. Его собеседник, превозмогая ужас от творящихся в столице народных волнений. В один из визитов, впрочем, мне стало совсем не до смеха. «Как чувствует себя граф?» — спросил в тот день я, заглянув в палату к старому царедворцу. «Надеюсь, примете своего постылого сюзерена». Тот слабо пошевелил рукой в ответ. «Но если вы обещаете не заговорить меня до смерти, ваше величество», — улыбнулся Фредерикс под бинтами. Я вошел, посмотрел на него и тут же остановился, пораженный странной мыслью. Глаза моего министра, обычно веселые и радостные, при появлении обожаемого монарха, показались мне злыми и черными. Я окинул его взглядом еще раз. Что-то случилось? «Да, я хотел бы приватно поговорить». По моему знаку сопровождающие медики и охрана немедленно удалились. Фредерик сверлил меня взглядом. «Ну, здравствуйте, Ники», — произнес он с холодной усмешкой. «Я вижу, вы не скучали». Сердце бешено застучало, и догадка кольнула его раскаленной иглой. Министр двора не мог так обращаться к Николаю II, даже оставшись наедине. Да и тон, которым фразу произнесли, сомнений не оставлял. Передо мной сидел Каин. Граф Фредерикс неспешно кивнул. Глаза его, обычно лучащиеся преданностью и добротой, теперь полнились бездной жуткого морозного мрака. «Стало быть, узнали. Вас трудно забыть. Разумеется. Признаюсь, вы первый посторонний субъект, используемый мной для хронокорректировки. Признаюсь еще раз, этот опыт начал меня разочаровывать. Стрельба в ковбойском стиле не к лицу императору России, а вы не находите?» Неизвестно, отчего фраза меня разозлила. «А вы чего ожидали?» Я прошел вперед и сел перед ним на стол. Вы не оставили инструкции, и я действовал так, как счёл нужным. Сочли неверно. Предложенная вам ситуация была довольно проста. Для ликвидации бунта вам следовало всего лишь подписать основной закон — Конституцию. Возможно, сменить министров на предложенных Думой кандидатов. Сделав это чуть раньше первого удара заговорщиков, обнародованный текст ограничивающего самодержавие закона, обещание подконтрольного народу министерства, решили бы проблему молниеносно. Я полагал, что вы, как представитель более поздней земной цивилизации, догадаетесь совершить этот простейший, признайтесь, довольно очевидный шаг. Николай потерял несколько дней, даже часов, что и решило судьбу монархии. Обещанием народного правительства невозможно остановить вал стачек и демонстрации на третий или четвёртый день бунта. Но в первый или второй день до измены гарнизона и запрета офицеров стрелять по демонстрантам это разрешило бы проблему одним ударом. «Да бросьте», — взмахнув рукой, возразил я. «Реформы невозможны во время войны». «Не о реформах речь», — уверенно заявил Каин. «Всего лишь о лёгком манёвре, способном рассеять ряды заговорщиков. Вам известно, стачки и массовые выступления спровоцированы крупными фабрикантами и аристократией, клоунами и дураками, лагерь которых крайне неоднороден и разобщён. Если бы вы объявили о частичном согласии с их требованиями, коалиция аристократов, высших военных офицеров, крупного капитала, думцев, крупнейших землевладельцев, правительственных чиновников и даже царской родни, огромная группа людей, без того рваной да нельзя, развалилась бы мгновенно. Противостоящий вам фронт распался, и организованные выступления масс в Петрограде просто бы не начались. При всех своих моральных достоинствах Николай был упрям. И упрямство его погубило. К 23 февраля в заговор были втянуты представители всех политических сил. Даже монархисты, что просто немыслимо. Царя можно понять. Недалёкий отец завещал ему сохранять устои империи. Николай почти маниакально верил в русскую народность, православие и царизм. Три столпа имперской идеологии, понимаемые им в лучшем смысле указанных слов. Он постоянно, публично и с полным внутренним убеждением клялся соблюдать нерушимость абсолютизма. И соблюдал. Но почему вы не поступили иначе? У вас же не было вечно пьяного и малообразованного отца, помешанного на идеях самодержавия. И не было деда, которого убили террористы-социалисты. Откуда такое упорство? Каин покачал головой. Вы умудрились протянуть собственную агонию почти до отречения, продолжил он. Более того, как и царь Николай, вы подписали текст отречения, по сути, проиграв предложенную мной партию, понимаете? Вы совершили действие, которое является точкой фокуса. Краеугольным камнем моей хронокорректировки было внесение изменений, при которых Николай не подписывает отречение. Результат, достигнутый вами, обратно противоположен моему замыслу. Во мне вспыхнул гнев. Вы сами твердили, что результатом хронокорректировки является максимальный эффект при минимальном воздействии. Возмущенно заявил я. Исходя из ваших же пояснений, результатом вмешательства можно считать не подписание отречения Николаем II, а сам факт сохранения монархии. Последний царь жив, чёрт возьми, и это значит, его царство цело. А бумага, подписанная мной в вагоне, не значит ничего. Кроме того, я хочу обратить внимание на минимальность моего воздействия. В вашем понимании минимум вмешательства заключается в подписании мной Конституции и не подписание отречения. В моём понимании, этот минимум — 5 выстрелов нагана, в упор в тех людей, что посмели предъявить царю условия заговорщиков. Чем отличаются наши методы? 5 пуль или 1 подпись? Результат неизменен. Империя жива. Каин прищурился. «Вы действительно изменились», — загадочно произнёс он. «Ещё недавно вы не смели повышать на меня голос». «Царские замашки?» Я стушевался и покачал головой. «Простите, всего лишь нервы». Потом я снова поднял глаза, и мы немного помолчали, рассматривая друг друга. Бессмысленное дело, если учесть, что разум и память спрятанные под чужими черепами, не имели к телам носителей ни малейшего отношения. В одно из мгновений я вдруг подумал, что Каин сейчас исчезнет из тела царского министра, как в прошлый раз, а потому неожиданно схватил его за укутанную бинтами руку. Каин поморщился от боли. «И что же теперь?» — спросил я, не зная, как продолжать. Министр двора молчал. Наконец, после долгого размышления, не отрывая от меня взгляда, он медленно произнес: «Возможно, вы правы, Ники. По здравому размышлению, результат предполагаемого мной воздействия почти не отличается от результата, к которому пришли вы, используя собственный способ. Ваш метод затянул сроки и увеличил риск. Однако, в целом, мне кажется, корректировка развивается в правильном направлении. Однако восстание не подавлено. Ваши скачки по железным дорогам дали бунту страшную фору. Теперь, в отличие от декоративных выступлений семидневной давности, волнение масс действительно угрожает существованию империи. Подписание Конституции и Народное министерство уже не помогут, ибо ситуация с некоторых пор не контролируется заговорщиками. Отныне вам противостоят не предатели-депутаты с изменниками-генералами, но огромный восставший город. Выбора у вас нет. Идите в Питер, Ники. Если вы сможете избежать последствий собственной недальновидности, то я сохраню вам жизнь». При этих словах я вздрогнул. «Я возьму город, Каин. Не сомневайтесь».